Глава вторая. «Заходи, здесь нас не побеспокоят», — возбужденно произнесла девушка, затаскивая меня к себе в комнату. Комната Эви была чем-то похожа на мою, но отличалась от нее, как хрустальная статуэтка от глиняного горшка. Естественно, она была больше и лучше украшена, но дело было даже не в этом. Здесь чувствовалась индивидуальность и жизнь. Темно-вишневая мебель была покрыта золотистым лаком, что придавало ей яркую искорку и тепло. На полу наборный паркет, голубоватый потолок обрамляет нежно-бежевая фреска растительного орнамента, делая его еще ярче. Коричневая шелковая ткань с тонким, ненавязчивым рисунком переплетенных изумрудных ветвей и золотистых лилий повторяется на балдахине, шторах, обивке стульев, банкетке, маленькой софе. Пушистый палевый ковер окружает кровать и небольшой декоративный камин, облицованный красновато-коричневым мрамором. На полке застыли массивные бронзовые часы в виде фигуры девушки с поднятыми вверх руками, державшими циферблат. Рядом два канделябра, но не для свечей, а для магических кристаллов. Такие же разместились на тумбочке около кровати, на туалетном столике с огромным овальным зеркалом и на секретере у окна. Еще несколько разбросаны по стенам и на потолке, создавая впечатление замерших звездочек. Краем глаза еще успела заметить обилие шкатулок, статуэток по всей комнате и два огромных куста какой-то цветущей огромными розовыми цветками растительности. То там, то здесь были раскиданы несколько книг, ярких и, судя по всему, легкой тематики. Украшения, несколько шпилек и шарфиков. В общем, здесь жила девушка. Но на этом Эви не остановилась и, к моему бескрайнему удивлению, потащила меня в ванную. Ванная, кстати, тоже была отделана в коричнево-оливковой гамме с большим витражным стеклом, изображавшим бегущего единорога, и зеркалом во всю стену. «Раздевайся!» – велела она, заставив меня удивленно уставиться на нее. «Что?» – я все же не выдержала и переспросила. «Давай, давай, не бойся, снимай все!» Не знаю, что задумала Эви, но мне было как минимум неудобно стоять при ней голой. Видимо, эльфийка это поняла, поэтому поспешила отвернуться. «Скажи, что тебе в себе не нравится?» Странный вопрос. Для этого надо было раздеваться? Я не удержалась от ехидства, но оно было скорее защитным. «Тай, отнесись серьезно!» Эви сделала строгое лицо. «Что ты бы хотела в себе изменить?» Я придирчиво посмотрела на себя в зеркало. «Многое», — честно произнесла я. «Я ж человек, Эви. А люди несовершенны, как минимум внешне, в отличие от даже вас, эльфов. У нас не идеальная кожа, растут волосы там, где у магических рас их нет, что также является одним из косвенных признаков того, что мы находимся на ступени ниже вас. Мы более массивны, в нас нет вашей хрупкости. Чтобы мне иметь такую талию, как у тебя, надо не есть сутками, и то не факт, что поможет. Твои волосы сверкают и мягкие, словно паутинка. Ты женственная, красивая, хрупкая. По сравнению с тобой я как корова рядом с ланью. И это даже если не обращать внимания на вот это». Я указала на шрам, уродующий лицо. «Эви, да у тебя даже пятки, как у меня были при рождении, а ты спрашиваешь, что не нравится. Ответ все, устроит?» «И нет, я не говорю, что хочу изменить внешность полностью. В принципе, я вполне обычная, но вот все эти детали и мелочи как раз и отличают нас друг от друга». Усмехнулась, понимая, что выполнить все это не хватит сил и у архимага. «Для этого просто надо родиться другой, эльфийкой, например. Потому что человеческое тело, увы, не обладает регенерацией, и в отличие от магических рас, у нас есть целлюлит, прыщи и морщины». «Хватит!» — хмыкнула эльфийка и скривилась. Видимо, поняла, что это будет сложнее, чем она предполагала. А теперь молчи и не шевелись». Отвернув меня от зеркала, девушка сосредоточилась. Честно говоря, я не очень верила, что у нее получится, но при этом страстно желала. Я видела, как напряжена Эви, как стекают маленькие капельки пота по побелевшему лицу, и чувствовала невероятно, но я действительно ощущала прикосновение ее магии. В какой-то момент я закрыла глаза, поддаваясь, идя навстречу мягкому, зеленоватому сиянию магии. Вот только я чувствовала, как оно слабо, как разбивается зеленая волна о мрачно-серые скалы моей сущности. Но я ведь хочу стать другой, а потому что-то внутри меня рвануло навстречу. Сила горным потоком врезалась в стену. Стена хрупкая, ее я разбила, не заметив. Потом еще, более твердое и массивное, что-то еще. А это что? Меня как ледяной водой окатило, и я на миг замерла, чтобы в следующую секунду потеряться во тьме. Но кое-что я еще ощущала. Вот человеческая сущность, слабая, уязвимая. А почему ее так мало? Она словно поглощается другой, более сильной. Интересно. А вот эльфийская, но ее тоже немного, и она буквально растворяется в той, другой. Странно. Эта неизвестная сущность занимает практически 3/4 меня, покрывает, как оболочка кокон. В глазах потемнело, и я поняла, что перестаралась. Резерв был пуст. Оседая на пол, почувствовала, что меня кто-то подхватил и осторожно усадил на лавку. Приоткрыв глаза, я успокаивала судорожно бьющееся сердце, замечая, как с уголка губ Эви стекает капелька крови. И я не сдержалась, потянулась к ней, отдавая остатки своей собственной силы. «Что ты делаешь?» Голос Эви еще плохо слушался. «Не знаю. Я и правда не понимала. Просто хотела, чтобы ей стало легче». «Хватит! Остановись!» «Как?» «Просто сосредоточься. Убери руки и отойди от меня». Через минуту все прекратилось. Заглянув внутрь себя, я удивленно поняла, что резерв практически полон. Даже несмотря на то, что, похоже, я щедро поделилась с эльфийкой, которая тоже уже приходила в себя. Вздохнув, мотнула головой и, случайно поймав отражение в зеркале, ошарашенно застыла. То ли я перестаралась, то ли Эви что-то сотворила невероятное, но я выглядела поразительно. Другой. Рост остался прежним, но при этом все тело будто бы подтянулось. Одновременно казалось более хрупким и атлетичным. Словно с меня сняли несколько слоев кожи. Нет, я не стала тонкой, как эльфийка, просто более подтянутой. Казалось, что во мне не осталось ни капли жира, целлюлита и обвислых мышц. Это было тело воина, танцовщицы и одолиски. Сила, женственность, грация, красота и ленивая хищность гармонично смешивались. Казалось, что я несколько лет только и делала, что тренировалась. Кожа стала матовой, гладкой, теплого молочного оттенка, но словно жемчужина сияла изнутри. Полированные ноготки сверкали, как покрытые алмазной пыльцой. Все волосы ниже глаз исчезли, делая кожу по-эльфийски гладкой, как у Эви, словно я тоже принадлежала к магически сильной расе. Медленно перевела взгляд на лицо. Да, оно изменилось, но и не изменилось. Лицо приобрело более точеные черты. Шрам исчез, перестав уродовать щеку и губы. Брови оформились в две ровные черные дуги. Волосы густым плащом опустились до поясницы и велись локонами. Цвет так и остался прежним, пепельно-русым. Но теперь он мерцал, переливался жемчужными оттенками. Но самым поразительным стали глаза. Ресницы пушистым веером обрамляли глаза грозового цвета, но вокруг темно-серой радужки бежал серебристый ободок, делая их пугающими. Как у волчицы, хотя нет. Там наоборот, светлая радужка и темный ободок. Но глаза действительно стали немного звериные. Или, точнее, птичьи. Нет, я не стала красавицей. В принципе, даже можно сказать, что осталась прежней. Но теперь что-то было во мне такое интересное, необычное, притягивающее взор. Во всяком случае, мне именно так казалось. Я осталась человеком, но теперь во мне проступали и эльфийские черты, и черты еще какой-то сущности, а может и не одной. Сейчас меня можно было принять за полукровку или, скорее, за внучку какого-нибудь эльфа, но абсолютно без магических сил. Но самое поразительное, что все изменения ощущались естественно, будто я такая и была, что вот это я настоящая, а то, что было, просто маска. Это я? Все-таки не сдержалась и осторожно прикоснулась к прохладной глади зеркала. Да, Эви довольно улыбнулась, разглядывая меня, пока не заметила сами собой появившиеся слезы. «Тай, ты что? Тайли, ну успокойся!» Эви попыталась обнять меня, но я сама резко развернулась и сжала ее в объятиях. «Спасибо, спасибо тебе, Эви! Ты сотворила чудо!» «Ну, хватит! Считай это подарком на день рождения. Идет?» Эви заглянула мне в глаза, и я почувствовала, как внутри разливается тепло от этого понимающего взгляда. «И знаешь, это не все я. У меня бы не хватило сил. Часть этого ты сделала сама. А теперь одевайся. Пойдем погуляем». «Думаешь, стоит?» Я с сомнением посмотрела на нее, а потом перевела взгляд на зеркало. «Конечно!» Эви все-таки вытащила меня из дома. По правде сказать, я немного боялась выходить на улицу, но эльфийка меня переупрямила. Хотя я была вынуждена признать, что основная идея отвлечь меня от размышлений и переживаний тоже удалась. Чуть позже я поняла весь смысл ее коварного плана. Ей просто захотелось пройтись по магазинам, а одной скучно. В конце дня я осознала, что магазины придумали силы тьмы. Это медленное пыточное устройство, смысл которого заключался в том, чтобы раздеться, одеться, еще раз раздеться, а потом одеться, и так до бесконечности. Я вспотела, кожа в некоторых местах покраснела. Меня затягивали в жуткие пыточные сооружения, называемые корсетом. Про нижнее белье я и не говорю. Розовый кошмар с бантиками, рюшечками и оборочками, доходящий до колен. Жуть! Да еще и Эви висла около каждого платья, туфелек, заколочек и так далее. Эльфийка накупила около десятка всевозможных платьев и белья, преимущественно ярких, светлых оттенков. Слава небу, хоть розовенькое белье брать не стала. Хотя вынуждена признать, вкус у нее что надо. Она сначала и меня пыталась нарядить во все это безобразие, но я согласилась только на два платья. Одно выходное и одно домашнее, рабочее. Больше принимать было стыдно. Я и так жила в их доме и питалась на их кухне, чтобы еще и платье брать. Но от этих двух просто не смогла отказаться. Первое было на эльфийский манер необычно стального оттенка, как мои глаза, по словам Эви и продавщицы. Нежная ткань, переходящего в переливах к изумрудному и темно-синему цвету, с жестким корсажем вместо корсета, расшитым серебряными нитями, глубоким вырезом и стоячим полупрозрачным воротничком, разрезные рукава, длинные разрезы по бокам, внутри которых была вставлена прозрачная серебристая ткань. Это платье мне удивительно шло, и я даже не сопротивлялась, когда Эви купила мне его. Потом к нему подобрали туфли и изумительный гарнитур из лунного камня в серебре. Второе платье было скромнее. Темно-синее, бархатное, простого покроя, с жестким лифом. Оно было удобно, недорого и невызывающе. Весь остальной гардероб составили брюки, бриджи, туники, жилеты и пара кожаных костюмов. В итоге весь этот багаж мы не то что отнести, даже поднять не смогли и отправили нарочным к нам домой. А вот с бельем уже я поиздевалась над ней. Мне почему-то жутко не нравилось то, что принято здесь за нормальное белье. И зрела твердая уверенность, что я носила что-то другое. После получасового спора, к которому прислушивались и продавцы, и заходящие покупатели, нас, мягко говоря, послали в один магазинчик, где красное от смущения Эви меня чуть не придушило. Оказалось, что в этом магазине одевались только адалиски, гетеры и демоницы с дроу. Собственно, такое белье делали только у них и для них. Оказывается, даже по эльфийским канонам морали было принято надевать что-то вроде шорт до середины бедра с набедренной повязкой-юбочкой и нижнюю рубашку. А вот демоницы себя подобным не утруждали. В основном их белье состояло из пары завязочек и пары тесемочек из полупрозрачного материала и кружев. Там были и шортики, но они не скрывали, а скорее подчеркивали формы. Для груди были придуманы топы разного покроя, которые превосходно держали форму и могли носиться как, собственно, часть одежды, так и под рубашки. Через несколько минут пребывания там Эви забыла о смущении и с удовольствием закопалась в горы прекрасного белья. Попрощались мы с продавщицами уже как с давними подругами и, звонко хихикая, отправились домой. По дороге Эви пыталась кое-как компенсировать мои потрепанные нервы, рассказывая о мире и существах, населявших его, показывая на примере проходящих мимо. «Этот мир называется Эол», — начала свою лекцию эльфийка. «Заметь, я не называю его своим, потому что изначально здесь эльфов не было. Собственно, как и других рас. Все началось около 200 тысяч лет назад, когда в магических мирах нарушилось равновесие. Вряд ли тебе кто-нибудь скажет, с чем это было связано, но, как факт, миры стали разрушаться, а магические существа терять магию. Тогда демиурги придумали, как сохранить баланс. Они объединили миры, создав пентаграмму, в центре которой находился Эол, и привязали остальные миры к нему. Связующим звеном стали люди, для которых магия не была обязательной для жизни, но они могли ее переносить, сохранять и аккумулировать. Таким образом, на Эоле появились государства-порталы, этакие комнаты, через которые можно попасть в другие миры. Всего их 7. Не удивляйся, сейчас объясню. Первое такое государство – Альвалиен, государство эльфов, со столицей Эльриот. Через него можно попасть в мир эльфов – Эльсантриль. Есть еще Иратрион, государство дроу, со столицей Эллеск. Через него также можно попасть в Эльсантриль. Эльфы и дроу – жители одного мира, но не очень ладят, поэтому демиурги разделили им входы в их мир. Третье государство – демонов. Зардар со столицей Астакарт. Их мир называется Ашард. Еще есть вампиры. Они живут в Тардисе, столица у них Имрис, а мир Леот. Потом есть гномы и драконы. Они пришли из мира Алтар и создали 2 государства. Драконы в Карате, у них нет столицы, да, она им, собственно, и не нужна. А гномы в Трашерте со столицей Эрторг. Ну и последние оборотни. Мир Урвас, государство Сион, столица Рамир. Все связанные миры сходны по географии, биологии, ботанике. Ну, с отличиями, конечно. Но все-таки любая раса может жить в любом из этих миров. Такие миры в государствах. В общем, с тех пор наш мир увеличился 5 раз. Я с трудом пыталась осознать, что говорила Эви, но получалось плохо. А теперь смотри, я буду показывать расу и объяснять. Она махнула рукой в толпу. Начну с тех, кого ты здесь не увидишь, с драконов. Это крылатые ящеры с непробиваемой чешуей всех оттенков, способные извергать огонь. Запоминай, все драконы – телепаты. И чем светлее шкура, тем сильнее телепат. Они не очень любят общаться с другими расами, ну, может, кроме гномов и демонов. Гномы добывают для них золото и драгоценные камни, а с демонами они в дальнем родстве. Их государство, Карат, находится в горах, и они не любят, когда нарушают границы. А вообще, это очень сильные маги, они сами магия. «Вон, смотри», – она указала на проходящего мимо низенького бородатого мужичка. «Это гном. Магией они не владеют, но при этом способны изготавливать и заговаривать оружие. Кстати, борода – это гордость гнома. Ну, я думаю, гномов ты легко отличишь. Она улыбнулась и перевела взгляд в другую сторону. А вот это орк. Я посмотрела на огромное существо, расталкивающее толпу. 2.5 метра, с зеленоватой кожей, покрытой татуировками и с бритой головой. Желтые зрачки смотрят угрожающе из-под нависших бровей. Челюсть выдвинута вперед, угрожающе скаля клыки. Страшный. Магов среди них нет, но есть шаманы, совершающие кровавые жертвоприношения. Очень сильные воины. Своего мира нет. Считается, что они, как и люди, коренные жители Эола. В принципе, как мы и дроу. Это вряд ли, хмыкнула я про себя. Различий между дроу и эльфами, кроме расцветки, особо не было. А вот люди от орков отличались разительно. Сразу видно, что там и скелет другой, и челюсть, и прочие физико-метафизические различия прямо налицо. Скорее, такое мнение – еще одна попытка поставить людей на ступень ниже. Ведь орки считаются отсталой расой. Кочевники без магии, без мира, даже без государства. Но кто я, чтоб спорить? Ну, эльфов, я думаю, ты отличишь. Она лукаво улыбнулась. Но все же повторю. Заостренные уши и у эльфов, и у дроу. А вот дальше идут различия. У дроу кожа светлая, темные волосы и глаза темных оттенков, а у эльфов бронзовый оттенок кожи, но светлые волосы и глаза. Собственно, эльфы – это дети дня, целители, маги земли и воды, света и жизни. Дроу – ночные эльфы, воины, тоже владеют магией земли и воды, неживой материи и некромантии, хотя последняя – редкость. Идем дальше. Вампиры – бледные, с клыками. Красные, вишневые и черные радужки глаз могут выпускать кожистые крылья, частично трансформироваться. Кровь им не обязательно, только когда ранены или сильно истощены. Могут выходить днем эмпаты, некроманты, маги крови. Следующие оборотни способны превращаться в животных, не путай с вервольфами. Обычно среди них сильные маги земли, а также имеется способность управлять животными. Отличить можно по двойной радужке, ну или по частичной трансформации, если разозлить, хмыкнула девушка. Ну и последние существа – демоны. Их спутать вообще невозможно. Смуглая, черная, фиолетовая или красновато-коричневая кожа. Когти, клыки, волосы белого, черного, вишневого, каштанового, фиолетового, красного, русого. В общем, от белого до черного – стандартных расцветок, плюс оттенки красного, фиолетового и коричневого. Глаза черные, вишневые, карие, фиолетовые, крайне редко серые. Но чем темнее волосы, тем сильнее. В боевой трансформации есть еще крылья, хвост и рога. Обычно их демонстрируют только в битве. Но там даже крылья не с мягкими перышками, а стальные клинки. А в нормальном состоянии они демонстрируют их только семье, учителю и супруге. Самые сильные в магическом плане. Ночью сильнее, чем днем. С довеском в виде определенной способности. Девушка перевела дух и закончила. Есть еще нежить и нечисть, но о них я расскажу потом. К моему счастью, мы дошли. Я усмехнулась и последовала за неугомонной эльфийкой. Наши вещи уже доставили. И Эви радостно закопалась в обновках. А я осталась в одиночестве. Идти в комнату мне не хотелось, и я решила побродить по дому. За первой же дверью я столкнулась с Уфаниэлем. «Ох, простите, я не знала, что вы здесь». Я попыталась выскользнуть, но эльф меня остановил. «Тай, это ты?» У него даже рот приоткрылся. «Ага, это Эви поработала». «Неправда». Я уже говорила, у меня на такое сил бы не хватило. Я только призвала твою кровь, и дальше само пошло. Знаешь, дед, такое ощущение, что человеческой крови у нее мало, но ее словно специально вытащили вперед, а теперь все пришло в норму. Эльфийка уже оказалась у меня за спиной. И как она все успевает? или тогда был очень качественный морок, завязанный на одной из кровных линий. Интересно, интересно. Ну ладно, это после, а сейчас пойдемте на улицу. Мы остановились под дубом так, чтобы лучи солнца беспрепятственно освещали нас всех. Эви умчалась в дом, а я осталась рядом с эльфом. Наверное, было видно, как я нервничаю от этой неопределенности, но Уфаниэль лишь ободряюще улыбнулся и продолжил играть в молчанку. Через несколько минут вернулась Эви, принеся кисть и баночку эллоэ, ритуального зелья. Кстати, я и сама не поняла, откуда знаю, что это, но уверена была на 100%. Я даже смогла удержаться от расспросов, когда девушка начала рисовать на моей щеке и виске какие-то символы. Ну, не сделают же они мне ничего плохого. Зеленовато-золотистая субстанция мгновенно застывала на коже, создавая неприятный тянущий эффект. Еще пара минут, и на полянке появились мерцающие фигуры. Аж целых 6 штук. 3 живых и 3 духа рода. Ох, что-то мне не по себе. Ас-сарел! Ас-сарел! Ас-сарел! Хор голосов призраков и живых внезапно рявкнул так, что я подпрыгнула на месте. Ас-сарел! Ас-сарел! Уфаниэль с Эви одновременно повторяют следом. Ас-сарел! И я произношу последний, даже не задумываясь, стоит это делать или нет. Символы вспыхнули и исчезли. Свидетели произошедшего замерцали и растворились с последним лучом заката. Вот и все. Обряд закончен. Меня официально приняли в род. Причем ни о процедуре, ни о смысле действий, ни Уфаниэль, ни его внучка мне не говорили. Но знания, они снова проснулись, открывая смысл происходящего. Спустя полчаса мы сидели перед камином и пили вино. Эви радостно щебетала, радуясь обретению сестры, а я задумчиво смотрела на огонь. «Ты не рада?» Уфаниэль все-таки не выдержал. «Да вы что? Нет, конечно. Просто это все так неожиданно. Даже более чем. Но что теперь?» «А теперь ты член нашей семьи. Таэлисан и Во Таллианель Алларди. Кстати, вот, держи». И Уфаниэль протянул коробочку, внутри которой на бархатной подушке лежала серьга, и пояснил в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Это символ принадлежности к эльфам, которые мы носим в правом ухе, а дроу в левом. Серьга надевается не на мочку, а на заостренный кончик у эльфов или верхний край раковины, если серьга жаловалась представителю другой расы или полукровки. По такой серьге всегда можно было распознать, под покровительством какого дома и каких эльфов был этот человек, ну или не человек. Обычно серьга состоит из двух элементов – эльфийский вид и род, и скрепляется между собой витой цепочкой в виде лозы винограда. Я покосилась на украшение. Золотое солнце – знак эльфов. У дроу – полумесяц. Скреплено лозой с символом нашего рода, звездой с крошечным изумрудом в центре. Знак первого рода эльфов после правителей, а изумруд – отличие старшего дома. Какая красота! Я не сдержала восхищенного шепота. Внезапно придвинувшийся эльф взял серьгу и резко приложил к моему ушку. Небольшая вспышка света, и вот серьга уже на месте, а я не удержалась и вскрикнула от боли. «Не шипи!» – усмехнулся он, наблюдая, как я недовольно потираю ухо. Это не так уж и больно. Могли бы и предупредить. Недовольно поджала губы. Понимая, что это не совсем красиво и вежливо, но хоть немного могли бы мне объяснить. А то и правда чувствую себя домашним питомцем. И про обряд промолчали, и про мазь. Теперь еще и это. Может, они еще стерилизуют меня? Так, втихомолку. Для моего же блага. А зачем? Эта серьга – символ принадлежности к эльфам, к нашему роду и семье. Она никогда не снимается, есть у всех представителей эльфов и дроу. В повседневной жизни она остается невидимой и проявляется только во время важных мероприятий или по желанию. Спасибо. Я улыбнулась, постаравшись скрасить свою недавнюю вспышку. Да не за что. Уфаниэль улыбнулся в ответ. «А теперь я бы хотел поговорить о твоем будущем. Что ты планируешь делать дальше?» «Не знаю. Наверное, надо попытаться вспомнить. У меня есть немного другое предложение. Памятью твоей мы, конечно, займемся, но как ты относишься к тому, чтобы узнать о себе настоящий?» «То есть?» «Ты маг. Во всяком случае, у тебя есть какая-то сила. А пользоваться ты ею не умеешь. Поэтому я предлагаю тебе поступить в академию. Там точно определят твои способности и научат ими пользоваться. За это время, может, мы найдем способ вернуть тебе память, или она сама восстановится. Так как?» Я задумалась на миг. Хотя, а есть ли, собственно говоря, у меня выбор? Пожалуй, это лучшее решение. Отлично. Через месяц начнется новый учебный год. За это время мы тебя слегка подучим. Будешь поступать, как Тайлисан Аларди, человек, но с примесью эльфийской крови. Моя сестра, Лэмиэль, погибла около 400 лет назад вместе с мужем. Он был человеком, и наша семья не признала этот брак, поэтому им пришлось уйти. Они оба погибли через 3 года после ухода из Эль-Сантриля, но об этом мало кто знает. Мы объявим тебя ее правнучкой, чтобы не было вопросов, откуда у человека способности к эльфийской магии, если они у тебя проявятся. Не волнуйся, теперь ты член семьи, а в семье друг друга всегда поддержат. А теперь я оставлю вас, а Эви расскажет тебе поподробнее об академии.